кармане, и мы с друзьями зажигаем пары. Куплю билеты я, и очень скоро украду тебя на Бора-Бора. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты. Вижу я насквозь твою любовь, твою любовь. Что делает со мной твоя походка? Мне сейчас нужна большая лодка. Мы уплывем с тобой на Бора-Бора. Или сойду с ума я очень скоро. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yo. Мне не забыть имя твое. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. Словно на батуте скачет сердце мое. И до рассвета пусть горит любовь, любовь. И без ответа все оставлю вновь и вновь. И не важно где сейчас и с кем ты шепчешь комплименты, вижу я насквозь твою любовь, твою чушь комплект.